Дверь тихонько скрипнула, а у Дуни лихорадочно запрыгало сердце. Револьвер она держит на уровне груди и палец на спусковом крючке. Стрелять будет без промедления. Только бы не мимо, боженька, только бы не мимо. Половинка двери открывается. Открывается, а Дуня готова втиснуться в стену. Руку с револьвером подняла выше. Холодный ствол прильнул к пылающей щеке, как льдинка. И тут раздался знакомый голос Алевтины. Ее тут нету. Ага, вот он кого послал впереди себя. Ох, зверюга, боженька. Только бы не мимо. Стрелять надо в него. В отца прежде всего. В отца. Только бы не мимо. От Дуни за створкой двери до сдвоенного окна шага 4. Кровать и шкаф в противоположной стороне. Она слышит, как Алевтина прошла в горницу, наверное, к кровати. Скрипнул стул, еще что-то, и тут же раздался приглушенный мужской голос. «Ну?» И через мгновение. «Ну?» «Да где же она?» «Ни под кроватью, ни на кровати. Куда она девалась?» «В гардеробе, может?» «Господи, меня всю трясет! Уйдем ради Бога!» Тяжелые шаги. Алевтина шарахнулась к столу, свечи мигнули, и в тот момент кто-то трахнул в зеркало платяного шкафа. Зеркало зазвенело и рассыпалось. А еще через миг. «Где она, курва? Где она?» У Дуни, прижатой дверью к стене, не сердце, а перепелка в клетке. Тик-тик-так, тик-тик-тик-тик-так. И часто-часто кровь жжет, жжет щеки, шею, а с бровей пот льется, холодный пот. Еще чьи-то шаги и чужой голос. «Уходить надо, Елизар Елизарыч. Не ровен час, ревкомовцы нагрянуть могут». «Где она, стерва? Где?» — рычит зверь, быстро выкатывается из горницы в гостиную, и там орет медвежьим голосом. «Где она, спрашиваю, где? Ты, сальная бочка, в пыль потроха!» «А-а-а!» — разнеслось по дому. Дуня догадалась, отец схватил мать за горло. «Выскочить бы, да в спину ему или в голову!» А ноги деревянные, деревянные, и спина приклеилась к стене. Голос Клавдеюшки. «Папенька, папенька, задавлю тварюги!» «Елизар, Елизар! Господи помилуй, Господи помилуй!» Кто-то молится басом. «Клавдея, убью!» «Говори, куда ее спрятали, живо!» «Удавлю! Папенька, папенька!» «Хлесть, хлесть, хлесть! «А, папенька! Спаси, Господи, папенька!» «Елизар, я ухожу. Ко всем чертям ухожу. Пойдем. Микула!» «Опамятуйся, хозяин, опамятуйся. Уходить надо!» Хлопнула дверь, кто-то ушел. И тут на спаде голос Клавдии. «Папенька, папенька! В горнице она, в горнице, за дверью!» В тот же миг Дуня отпрянула от двери. Сейчас она успокоилась, как бывало не раз на фронте. Ни дрожи в руке, ни замирание сердца. Раздались выстрелы в одну, в другую половинку двери. Бабах, бах! И визг и рев маменьки с Клавдеюшкой. Что-то грохнулось там. Стул, что ли? Запричитала Алевтина. «Уйдем, Елизар, ради всего святого». Она убежала в ревком в одном платье. Или ее спрятала кухарка. «Пока сыщешь, с револьвером она, с револьвером!» «Изрешечу пулями! Изрешечу, сволочь!» «Ужасно глупо! Ужасно глупо! Ради Бога!» Ревет мать, и Клавдеюшка заливается слезами. А громовой голос угрожает. «Ну, помни, сальная бочка, я еще понаведаюсь! Ух, твари!» «Скорее, ради всего святого, скорее!» «Шаги, шаги!» Хлопнула дверь. Дуня ни жива, ни мертва. Сердце до того сильно прыгает, как будто гонится за папашей. Закурить бы. Ох, как хочется закурить. Боженька, хоть бы одну затяжку. Ноги в коленях дрожат и всю трясет. Зубом на зуб не попадает.